Я хотел, чтобы она узнала сама без меня, но уже не по рассказам подлецов, а чтобы сама догадалась об этом человеке и постигла его. Принимая ее в дом свой, я хотел полного уважения. Я хотел, чтобы она стояла передо мной в мольбе за мои страдания, и я стоил того. О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего, или ничего. Вот именно потому, что я не половинщик в счастье, а всего захотел, именно потому я и вынужден был так поступить тогда. Дескать, сама догадайся и оцени. Потому что согласитесь, ведь если б я сам начал ей объяснять и подсказывать, вилять и уважение просить, так ведь я все равно, что просил бы милостыни. А впрочем, что ж я об этом говорю? Глупо, глупо, глупо и глупо. Я прямо и безжалостно, и я напираю на то, что безжалостно, объяснил ей тогда в двух словах, что великодушие молодежи прелестно, но гроша не стоит. Почему не стоит? Потому что дешево ей достается. Получилось не живши, все это, так сказать, первые впечатления бытия. А вот посмотрим-ка вас на труде. Дешевое великодушие всегда легко, и даже отдать жизнь, и это дешево. Потому что тут только кровь кипит, и сил избыток, красоты страстно хочется. Нет, возьмите-ка подвиг великодушия, трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы, где вы, сияющий человек, перед всеми выставлены под лицом, тогда как вы честнее всех людей на земле. Ну-тка, попробуйте-ка этот подвиг. Нет-с. Откажетесь. А я только всю жизнь не делал, что носил этот подвиг. Сначала спорила, ух как, а потом начала примолкать, совсем даже, только глаза ужасно открывала, слушая, большие, большие такие глаза, внимательные. И кроме того, я вдруг увидал улыбку, недоверчивую, молчаливую, нехорошую. Вот с этой-то улыбкой я и ввел ее в мой дом. Правда и то, что ей уж некуда было идти. Все планы и планы. Кто у нас тогда первый начал? Никто. Само началось с первого шага. Я сказал, что я ввел ее в дом под строгостью, однако с первого же шага смягчил. Еще невесте ей было объяснено, что она займется приемом закладов и выдачей денег. И она ведь тогда ничего не сказала, это заметьте. Мало того, принялась за дело даже с усердием. Ну, конечно, квартира, мебель, все осталось по-прежнему. Квартира две комнаты, одна большая зала, где отгорожена и касса, а другая тоже большая, наша комната, общая. Тут и спальня. Мебель у меня скудная, даже у теток была лучше. Киот мой с лампадкой, это в зале, где касса. У меня же в комнате мой шкаф, и в нем несколько книг и укладка, ключи у меня. Ну, там постель, столы, стулья. Еще невесте сказал, что на наше содержание, то есть на пищу, мне, ей и Лукерье, которую я переманил, определяется в день рубль и не больше. Мне, дескать, нужно 30 тысяч в 3 года, а иначе денег не наживешь. Она не препятствовала, но я сам возвысил содержание на 30 копеек. Тоже и театр. Я сказал невесте, что не будет театра. И однако ж положил раз в месяц театру быть. И прилично, в креслах. Ходили вместе, были 3 раза. Смотрели «Погоню за счастьем» и «Птицы певчие», кажется. О, наплевать, наплевать. Молча ходили и молча возвращались. Почему? Почему мы с самого начала принялись молчать? Сначала ведь ссор не было, а тоже молчание. Она все как-то, помню, тогда из-под тишка на меня глядела. А я, как заметил это, и усилил молчание. Правда, это я на молчание напер, а не она. С ее стороны раз или два были порывы, бросалась обнимать меня. Но так как порывы были болезненные, истерические, а мне надо было твердого счастья с уважением от нее, то я принял холодно. Да и прав был. Каждый раз после порывов на другой день была ссора.